Глава 15. Косвенные улики. Утром после слушания я направился в свой обычный обход в лучшем, чем обычно, настроении. Сам обход был небольшим, предстояло посетить только двух хроников, и это, вероятно, способствовало моему оптимистическому взгляду на жизнь. Но имелись и другие причины. Решение суда давало неожиданную отсрочку, и перспектива полного разорения моего друга несколько отдалилась. Затем я узнал, что Торндайк вернулся из Бристоля и хочет, чтобы я зашел к нему. И, наконец, мисс Беллингем согласилась погулять сегодня со мной по галереям Британского музея. Без четверти 11 я избавился от своих двух пациентов и 3 минуты спустя шел по Митр-Корту, думая, что скажет Торндайк о моих заметках, сделанных на заседании. Дубовая дверь его квартиры была открыта, и на скромный стук маленького медного молотка по внутренней двери ответил сам мой бывший учитель. «Вы очень добры, Беркли», — сказал он, искренне пожимая мне руку. «Что заглянули так рано? Я один и как раз читаю отчет о вчерашнем заседании». Он придвинул для меня мягкое кресло и положил на стол стопку страниц машинописи. «Вас удивило решение?» — спросил я. «Нет», — ответил он. 2 года — слишком короткий период отсутствия, но все равно могло быть и по-другому. Однако для меня это большое облегчение. Передышка позволит нам продолжить расследование без ненужной поспешности». «Вы нашли мои заметки полезными?» — спросил я. «Такими нашел их Хит. Полтон передал их ему, и они оказались бесценны при перекрестных опросах. Сам я их еще не видел, на самом деле только что получил их от него. Давайте сейчас просмотрим их вместе». Он открыл ящик стола, достал из него мой блокнот, сел и стал очень внимательно читать мои заметки. А я стоял и робко заглядывал ему за плечо. На странице, где был мой рисунок руки из ситкапа с указанием положения яиц улитки, он задержался, что заставило меня покраснеть. «Рисунки выглядят неопределенно», — сказал я, — «но я кое-что добавил в заметках». «Значит, вы не очень надеялись на свои рисунки?» «Нет, на костях были яйца, и я отметил этот факт, это все. Поздравляю вас, Беркли. Вряд ли один из 20 человек отметил бы факт, который показался ему неважным и не имеющим отношения к делу. И расследователь, отмечающий только факты, что кажутся ему значительными, абсолютно бесполезен. Он не дает себе материала для повторного рассмотрения. Но вы ведь не считали, что эти участки яиц и трубки червей не имеют никакого значения? Конечно, они показывают положение, в котором лежали кости». «Совершенно верно. Рука лежала вытянутая дорсальной поверхностью вверх. Но эти участки яиц показывают также, что кисть отделена от руки до того, как была брошена в пруд. И в этом есть нечто очень значительное». Я наклонился через его плечо и посмотрел на свой рисунок, пораженный быстротой, с какой Торндайк реконструировал конечность по моему набростку отдельных костей. «Я не совсем понимаю, как вы пришли к такому выводу», — сказал я. «Посмотрите на свои рисунки. Участки яиц находятся на лопатке, на плечевой кости и на костях предплечья. Но здесь вы показали 6 костей ладони, 2 пястные кости, 1 большую кость, ос магнум и 3 фаланги, и на всех них яйца на палмарной поверхности, то есть на самой ладони. Отсюда следует, что кисть лежала ладонью вверх. Но кисть могла лежать наклонно». «Если вы имеете в виду наклонно по отношению к руке, то это невозможно, потому что расположение участков яиц ясно показывает, что рука лежала в положении поворота сустава наружу. Таким образом, и дорсальная поверхность кисти, и пальмарная ее поверхность должны быть наверху, что анатомически невозможно, пока кисть присоединена к руке». «Но не могла ли кисть быть отсоединена от руки, полежав какое-то время в воде?» «Нет, она не могла отделиться, пока не разложились связки. А если бы она была отделена после того, как разложились мягкие ткани, кости находились бы в беспорядке, но все участки яиц на палмарной поверхности, А это показывает, что кости были в нормальном расположении относительно друг друга. Нет, Беркли, кисть бросили в пруд отдельно от руки. Но почему? Предлагаю вам обдумать эту небольшую проблему. А пока позвольте сказать вам, что ваша экспедиция дала невероятно успешные результаты. Вы прекрасный наблюдатель, единственный ваш недостаток. Видя факты, вы не всегда полностью понимаете их значение, что всего лишь результат неопытности. А что касается собранных вами фактов, некоторые из них имеют первостепенное значение. «Я рад, что вы удовлетворены», — сказал я. «Хотя не вижу, что такого я обнаружил, кроме яиц улиток, а они, как мне кажется, не очень продвинули дело». «Определенный факт, Беркли. Это определенный актив. Возможно, когда-нибудь мы найдем в нашей головоломке место, куда точно поместится данный факт. Но скажите мне, нашли ли вы что-нибудь неожиданное и наводящее на размышления в этих костях, например, в их количестве или состоянии? Но мне показалось несколько странным, что тут лопатка и ключица. Я скорее ожидал бы, что руку отделят в плечевом суставе». «Да, я тоже», — сказал Торндайк. «И то же самое во всех случаях расчленения, которые мне знакомы. По мнению обычного человека, рука соединяется с торсом в плечевом суставе, и в этом месте ее обычно не отрезают. Как вы можете объяснить необычное место отделения руки?» «Думаете, этот человек мог быть мясником?» — спросил я, вспомнив замечание доктора Саммерса. «Так отделяют плечо барана». «Нет», — ответил Торндайк. «Мясник включает лопатку в плечо барана со специальной целью, а именно, чтобы отрезать мясо нужного качества. К тому же у барана нет ключицы, и это самый легкий способ отделения конечности. Но, думаю, мясник оказался бы в затруднении, если бы попытался так отделить руку человека. Ключица показалась бы новым и вызывающим недоумение фактором. К тому же мясник не слишком деликатно обращается с объектом своей деятельности. Он просто режет и не старается не оставлять следы на костях. Но вы могли заметить, что в данном случае на костях нет ни одной царапины или разреза. Если бы вы готовили кости для музея, как приходилось мне, вы бы помнили, что нужно быть очень осторожным при разъеме суставов, чтобы не повредить суставные концы». «Значит, вы считаете, что тот, кто расчленял тело, обладал знаниями анатомии и мастерством?» «Такое предположение было высказано, не мной. То есть вы не согласны?» Торндайк улыбнулся. «Простите, Беркли, но я вынужден говорить загадочно. Вы должны понять, что я не могу делать заявление, но я пытаюсь подвести вас к выводам на основе фактов, которые есть в вашем распоряжении». «Если я сделаю правильный вывод, вы скажете мне?» — спросил я. «В том не будет необходимости», — ответил он с той же самой спокойной улыбкой. «Когда вы сложите головоломку, вам не нужно будет говорить, что вы правы». Это было мучительно дразняще. Я принялся размышлять с таким напряжением, что Торндайк рассмеялся. «Мне кажется, — сказал я наконец, — что идентификация останков является главным вопросом, и это вопрос о факте. Рассуждать о нем нет смысла». «Совершенно верно. Либо это останки Джона Беллингема, либо нет. Не будет никаких сомнений, когда все кости будут собраны, конечно, если такое произойдет. И ответ на этот вопрос, вероятно, прольет свет и на следующий вопрос. Кто разместил кости в тех местах, где они были найдены? Но, возвращаясь к вашим наблюдениям, вы ничего не установили при изучении других костей. От состояния шейных позвонков. Мне показалось странным, что тот человек пошел на значительные сложности, чтобы отделить атлас от черепа. Он должен очень хорошо владеть скальпелем, чтобы провести операцию так чисто, как это сделано. Но я не понимаю, почему он делал это самым неудобным путем. Вы заметили единообразие метода? Он отделил голову от позвоночника, вместо того, чтобы перерезать ниже, как поступило бы большинство. Он удалил руки со всем плечевым поясом, вместо того, чтобы просто перерезать в плечевом суставе. Даже в бедрах видна та же странность. Во всех случаях коленную чашечку не нашли вместе с бедренной костью, хотя ее искали. Очевидный способ — отделить ногу, перерезать коленную связку, оставив коленную чашечку прикрепленной к бедру. Но в данном случае коленную чашечку оставляют прикрепленной к большеберцовой кости. Можете ли вы объяснить, почему был избран такой необычный и неудобный способ? Можете назвать причину для этого или привести обстоятельства, в которых данный способ был бы предпочтительнее? Похоже, он по какой-то причине хотел оставить кости принадлежащими к определенному анатомическому участку. Торндайк усмехнулся. Вы не предлагаете это предположение в качестве объяснения, потому что оно потребовало бы больше объяснений, чем первоначальная проблема. И оно неверно. С анатомической точки зрения коленная чашечка относится скорее к бедру, чем к большеберцовой кости. Нет, Беркли, этот номер не пройдет. Неизвестный оператор не готовил скелет в качестве музейного экспоната. Он делил тело на удобные по размеру части, чтобы разместить их в разных прудах. Какие обстоятельства могли заставить его это делать? Боюсь, я ничего не могу предположить. А вы можете? Торндайк неожиданно заговорил неопределенно. Думаю, можно придумать такие обстоятельства, что даже малозаметные факты, если их много, могут привести к значительным выводам. И мое небольшое количество фактов растет частица за частицей. Мне нужно поговорить с Марчмоном. А у вас днем назначены встречи. Можем вместе пройти до Флит-стрит. Минуту или две спустя мы разошлись. Торндайк повернул на Ломбард-стрит, а я пошел по Феттер-лейн, не подозревая о предстоящих событиях, которые отбрасывали такую неприятную тень перед собой. Меня ждало только одно сообщение, и когда Адольф передал его мне, среди зловонных запахов из подвала, сообщающих, что там жарят камбалу, я взял стетоскоп и направился в Гамповдер-Элли, в аристократический дом своего пациента. Я шел по знакомым переходам Гав-сквер и Вайн-офис-корт, приятно рассуждая о любопытном литературном аромате, пронизывающем эти малоизвестные районы, потому что тень автора Рассела все еще бродит по сценам его титанических трудов, радуясь встрече. Каждый двор и каждый переулок шептали о книгах и об изготовлении книг. Типографский набор перевозят испачканные в чернилах мальчики, приветствуя посетителей этих углов. Груды стропольных досок, стопки или катушки бумаги, барабаны печатной краски стоят на тротуаре у темных входов. Подвальные окна позволяют взглянуть на эти пещеры Аида, где суетятся легионы печатных дьяволов. И сам воздух насыщен гулом печатных станков и запахом клея и смазки. Весь район отведен печатникам и переплетчикам, и даже мой пациент оказался мастером по заточке дисковых ножей, человеком яростным и призывающим к революции, вопреки своей безвредной внешности и скромной осанке. Мне пора было идти навстречу, несмотря на помехи со стороны жареной камбалы и неудержимого мастера по заточке. Я пришел рано, но мисс Беллингем уже ждала меня в саду. Она заполняла вазу цветами и готова была идти со мной. «Совсем как в прежние времена», — сказала она, когда мы свернули на Феттер-лейн, — «снова идти в музей. Сразу вспоминаются Тель-Аль-Амарнские плитки и ваша доброта и полезная работа. Наверное, сегодня пойдем пешком?» «Конечно», — ответил я. «Я не собираюсь делить ваше общество с простыми смертными, едущими в омнибусах. Это была бы пустая греховная трата». К тому же идти пешком приятнее и дружелюбней. Да, так. И суета на улицах позволяет лучше оценить тишину музея. На что будем смотреть, когда придем туда? Это должны решить вы, — ответил я. Вы знаете коллекцию гораздо лучше меня, — она задумалась. Я думаю, что бы вы хотели посмотреть, точнее, что я хотела бы вам показать. Старая английская керамика очень интересна, особенно... Фулхэмская посуда. Думаю, повезти вас туда. Она ненадолго задумалась, и в тот момент, как мы дошли до входа в Стейпл-Инн, остановилась и посмотрела вдоль Грейс-Инн-Роуд. «Вы как будто очень заинтересовались нашим случаем, как его называет доктор Торндайк. Хотите взглянуть на кладбище, на котором хотел быть похоронен дядя Джон? Это немного в стороне от нашего пути, но мы ведь никуда не торопимся». Я точно не торопился. Я рад был бы любому отклонению, продлившему бы нашу прогулку. А что касается места, для меня все места одинаковы, если Руф рядом со мной. К тому же кладбище действительно интересно, поскольку, несомненно, связано с исключительным случаем, с условием из второй части завещания. Я выразил желание познакомиться с кладбищем, и мы повернули на Грейс-Инн-Роуд. «Вы когда-нибудь пытались представить себе знакомые места, как они выглядели несколько сотен лет назад?» — спросила девушка, когда мы шли по тусклой улице. «Да», — ответил я, — «и мне это было очень трудно. Надо иметь материал для реконструкции, и нынешнее состояние места все время навязывается. Но некоторые места реконструировать легче, чем другие». «У меня тоже так», — сказала она. «Холмборн, например, реконструировать очень легко, хотя, думаю, воображаемая форма не очень похожа на оригинал. Но сохранились фрагменты, как Стейпл-Инн или фронтон Грейс-Инн. И иногда можно увидеть остатки старой Мидл-Роу и других таверн, так что есть материал для воображения. Но вот эта дорога, по которой мы идем, всегда ставит меня в тупик. Она кажется такой старой, а по большей части такая новая. Настолько новое, что я не могу себе представить, что по ней сэр Роджер де Коверли шел по Грейс-Инн-Уок или еще раньше в этой гостинице жил Фрэнсис Бэкон». «Мне кажется, — сказал я, — что часть трудностей в смешанном характере соседства. С одной стороны, старая Грейс-Инн, не очень изменившаяся со времен Бэкона, его номер еще можно увидеть, думаю, над воротами, а здесь, со стороны Клеркенвелл, бывшая сельская местность, застроена очень плотно и неорганизованно. В таких местах, как Бэгнинг-Уэллс или Хокли, было не так уж много зданий, которые могли сохраниться, а в отсутствии сохранившихся образцов воображению не за что ухватиться». «Вы правы», — согласилась мисс Берингем. «Район старого Клеркенвелла кажется мне очень запутанным. Тогда как на старых улицах вроде Грейт-Орманд-Стрит достаточно стереть современные здания и заменить их великолепными старыми домами, убрать дорогу и тротуары и положить каменные плиты, поставить несколько деревянных столбов, повесить одну или две старые масляные лампы, и трансформация будет полной и очень приятной». «Очень приятной. Это, между прочим, весьма печальная мысль, потому что мы должны были делать что-то лучше наших предков, а на самом деле сносим старые здания, отправляем двери, портики, панели и каминные доски в музей и строим на их месте что-нибудь недорогое, полезное и совершенно неинтересное». Моя спутница посмотрела на меня и негромко рассмеялась. «Для веселого от природы молодого человека, — сказала она, — вы поразительно пессимистичны. Мантия Еремии, если он когда-нибудь ее носил, как будто пришлась вам в пору, не сказавшись на вашем бодром духе, кроме вопросов архитектуры». «Мне есть за что благодарить», — улыбнулся я. «Разве не ведет меня в музей прекрасная леди? Разве она не уведет меня от витрин с мумиями к удобствам посуды?» «Керамики», — поправила мисс Берингем. И тут, увидев выходящую с боковой улицы группу очень серьезных молодых женщин, произнесла: «Наверное, эти женщины изучают медицину». «Да, они идут в больницу Royal Free. Обратите внимание на серьезность их поведения по сравнению с веселостью студентов-мужчин». «Я заметила», — сказала она. «И думаю, почему женщины-профессионалы всегда серьезнее мужчин?» «Возможно», — ответил я. «Это вопрос отбора. Только женщин необычного типа привлекает профессия, в то время как для мужчин это нечто само собой разумеющееся». «Наверное, такое объяснение правильное. Вот наш поворот». Мы свернули на Хиткот-стрит и в конце увидели открытые ворота в одном из тех неиспользуемых и преобразованных кладбищ, которые можно встретить в старых районах Лондона. На таких кладбищах обездоленных покойников сдвигают по сторонам, чтобы дать место живым. Многие надгробные камни все еще стоят, другие убраны. Чтобы проложить асфальтовые дороги и поставить скамейки, те камни, сдвинутые к стенам, и из-за перемены местоположения надписи на них стали бессмысленными. Здесь в летний день приятно, особенно по контрасту с тусклыми улицами, по которым мы прошли, хотя трава уже поблекла и пожелтела, а щебетание птиц смешивалось с криками школьников из школы-интерната, играющих между могильных камней и скамей. «Значит, это место упокоения прославленного рода Беллингемов», — сказал я. «Да, но мы не единственные известные люди, похороненные в этом месте. Тут похоронена никто иная, как дочь Ричарда Кромвеля, ее могила все еще стоит. Но, может, вы здесь уже были и видели ее?» «Не думаю, чтобы я когда-нибудь раньше был в этом месте, но вот за оградой дальше, в конце улицы Генриетты, находилась, а может, все еще находится анатомическая школа, в которой я ходил на первом курсе. Здесь я произвел свое первое вскрытие». «Есть ужасная уместность в расположении этой школы», — заметила мисс Беллингем. «Оно оказалось бы очень удобно в дни воскрешения людей. Ваш материал доставили бы вам прямо к двери. Это была большая школа». «Посещаемость менялась в зависимости от времени года. Иногда я работал совершенно один. Я открывал своим ключом и с помощью цепного захвата вытаскивал свой объект из погребального бака. Это было отвратительное дело. Вы понятия не имеете, как ужасно выглядит тело в моих неопытных глазах, когда медленно поднимается в баке. Как сцена воскрешения, какую иногда можно увидеть на старых надгробиях, где показано, как умерший выходит из могилы, а скелет смерть исчезает со сломанной стрелой и с упавшей короной. Я помню также, что демонстратор был в синем переднике, что создавало впечатление мясницкой лавки людоеда. Но, боюсь, я вас шокирую». «Нисколько. В каждой профессии есть свои непрезентабельные аспекты, которые посторонние не видят. Подумайте о мастерской скульптора и о самом скульпторе, когда он вылепляет из глины фигуру или группу фигур. Он может быть каменщиком или подметальщиком дорог, судя по внешности. А вот и могила, о которой я говорила». Мы остановились перед простым каменным сундуком, пострадавшим от непогоды и возраста, но содержащимся в порядке благодаря чьим-то набожным рукам, и прочли простую и скромную надпись, что здесь лежит Танна, шестая дочь Ричарда Кромвеля, протектора. Памятник простой и обыденный, с грубой строгостью века, к которому относился. Тем не менее он переносил воображение в те буйные времена, когда лиственная тень Грейс Ин Лейн была полна звона оружия и топота вооруженных людей, когда на месте этого кладбища находился деревенский церковный двор среди зеленых полей и живых изгородей, и крестьяне, ведя в Лондон вьючных лошадей, останавливались в воротах и смотрели. Мисс Беллингем критически посмотрела, как я стоял, размышляя, и заметила: «Думаю, у нас с вами много общих мысленных привычек». Я вопросительно взглянул на нее, и она продолжила: «Я заметила, что старый могильный камень погрузил вас в размышления. Меня тоже. Когда я смотрю на старый памятник или особенно на могильный камень, я почти подсознательно возвращаюсь к дате, написанной на камне. Как по-вашему, почему? Почему памятник так стимулирует воображение? И почему обычный могильный камень делает это сильнее, чем другие?» «Полагаю, — задумчиво ответил я, — что кладбищенский памятник — очень личный предмет и как-то по-особому относится к определенному времени. И то обстоятельство, что он простоял нетронутым все эти годы, когда все вокруг менялось, помогает воображению преодолеть интервал. Обычный могильный камень — памятник какому-то умершему фермеру или рабочему, который жил и умер в деревне совсем рядом, более интимный и вызывает размышления. Детская скульптура деревенского каменщика и бесхитростные стихи сельского учителя возвращают время, место и обстоятельства более ярко, чем ученые надписи и более художественные памятники с большими претензиями. Но где ваши семейные памятники? Они в дальнем углу. Какой-то интеллигентный, но неуместный человек копирует их записи. Я хотела бы, чтобы он ушел. Я хочу показать их вам. Теперь я впервые заметил человека, который с блокнотом в руках старательно разглядывал группу старых надгробных памятников. Очевидно, он копировал надписи, потому что не только внимательно смотрел на буквы на камне, он помогал себе, поправляя пенсне. «Он переписывает надпись на могиле моего деда», — сказала мисс Берингем. И тут же человек повернулся и устремил на нас взгляд из-под стекол очков. Мы одновременно удивленно вскрикнули, потому что этим человеком оказался мистер Джеллико.